Алло, это от Шушкова. Хуй соси, Шушкова вместе. Да хуй соси ты вместе с ним, хуй ты себя названиваешь, дебильный. Пошел нахуй. Нахуй твоя жопа хороша, и пасть, блядь, годится. Зовут. Чего? Нахуй натягивай. Слышь ты, парашник, блядь. Звони сюда, ебаный. Ваш Шишков посадит. Пошел ты нахуй, меня еще беспокоить будешь, пидорас всякий, блядь.